У нас сегодня будет новогодняя заставка. О, это прекрасно. Кстати, знаешь, что... Сталин. Ты можешь заставку вот дедушку Сталина? Сейчас, подожди, наведется камера. Он выглядит как фантомас. Подожди. Не Нет, подожди, сейчас камера наведется. Но... Слушай, кто такое? Блин! Ты с вождем там не играйся, поставь его на место. Слушай, было очень много комментариев. Они не поделили деньги, как Фейгин и Арестович. Они поругались и прочая хрень. На самом деле, очень простая ситуация. У меня поломался компьютер, я психанул, разобрал... Это про нас? Да, и разобрал на заднем фоне шкафы, которые... меня раздражали в последнее время. И сделал теперь минимализм. Ну, давай не будем обманывать. На самом деле, все-таки, наконец-то, тебя привлекли в особое оздоровительное учреждение. Ты сейчас находишься в палате, но врачи считают, что тебе нужно позволить раз в день все-таки выходить в эфир. Зачем ты это сказал? Зачем ты сказал? Ладно, хорошо, да, я в дурке. Ну, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Ну, начинаем, как всегда, по традиции, с боевой обстановки, так как очень сильно начала меняться линия фронта. Если раньше мы говорили, что линия фронта не меняется, то сейчас она начала меняться. Ну... Ты так говоришь, ну не прям сильно, а то многие сейчас снова как вспомнят Юру Подоляку, стрелочки такие, нет, знаешь, да. Резкие. Стрелочки есть, но не такие резкие, как у Юры. Да. Понимаешь, просто мы с тобой докладываем нашим подписчикам оперативную обстановку, а Юрий стратегическую, то есть он забегает сразу на несколько лет вперед. Мы вот, что сейчас происходит, а он... Ну, у него что будет в перспективе. Ну, кстати, мы посмотрим, еще год-другой покажет, может быть, и его стрелки тоже были. При этом, то есть он забегает, показывает, что будет через год, через два, то есть у него такая способность, но при этом сам он думает, что это происходит сейчас. Ну, слушай, ты знаешь, вот судя по заголовкам европейских и американских газет, есть очень большая вероятность, что в ближайшей перспективе Юрий Подоляк окажется прав. Нет, ну, конечно. Поэтому как бы, я считаю, что подъеб не засчитан в адрес Юры. Ну, ладно, я не буду спорить по этому поводу. Тут вопрос... Как мы можем спорить, если у него подписчики растут, а у нас снижаются? Ну да, кстати, насчет подписчиков. Вот. Друзья, все, кто нас смотрит, пожалуйста. Вот, не отписывайтесь. Я прекрасно понимаю, что кто-то... Да нет, ну кому-то удобно просто. Давайте вот те, кто из моих подписчиков, подпишитесь на админа. Те, кто из админа, подпишитесь на... Надо было сделать не так, надо было сделать вот так, смотри. Уважаемые подписчики, не отписывайтесь, пожалуйста. Нет. Ты видишь, ты мыслишь не стратегически. Не нужно просить не отписываться. Нужно просить подписываться. Понимаешь? Да какой подписываться? Тогда ты сразу обе аудитории охватываешь. Ладно, те, кто, слушай, допустим... На фронте происходит оживление. Что мы начинаем? КВН, не пойму. Давай, хорошо. Один уже дошутился, что стал президентом. А, ты про Зеленского. Тут, ну, сейчас сразу для наших зрителей, слушателей, легкий инсайт, как бы, 21 декабря, то есть ровно 3 дня назад, вечером, примерно почти в это же время, там около 20 часов 25 минут, наши ракеты, я так понимаю, скорее всего, это Искандер, ударили по интересному объекту. Это здание в село Ровное Красноармейского района ДНР, которое временно под ВСУ сейчас. Там в здании проводилось совещание в это время. На совещании были высокопоставленные офицеры ВСУ и иностранные офицеры, то есть НАТО, по разведке, там приехала какая-то комиссия, короче, они собрали совещание, типа, по фронту. Вот, наша разведка об этом узнала, передали данные, и по этим координатам прилетело, ну, скажем так, половину ракет сбило ПВО, половина все-таки добралась как бы, по этому зданию. После этого там еще была вторичная детонация, то есть там еще, видимо, какой-то БК было в этом здании. Вот, как минимум 12 человек погибло из тех, кто присутствовали более 30 человек. И там много, там более 27 машин было военных возле этого здания в этот момент. Вот, поэтому такой интересный инсайт, пока этого нигде нет, как бы, но вы будете первыми, кто-то услышал. Я позже, может быть, об этом опубликую. Дальше, традиционно пойдем по фронту. Херсонское направление, но вчера, к сожалению, была неприятность, я не буду конкретизировать, вот. Но мы потеряли, скажем так, понесли некоторые потери в авиации. Да? Слушай, есть... но что не конкретизировать, если противник заявляет о том, что мы потеряли 3 самолета? Ну, это противник заявляет, понимаешь? Слушай, ну давай мы все-таки сегодня не на 6. 10 минутах, да, давай скажем, что со слов противника было сбито 3 Су-34, да, что была сделана засада ПВО, и, значит, наших ребят подловили, и, значит, мы понесли потери со слов противника. Вот. Официально пока никто ничего не подтверждает. Но сразу же после этого был нанесен какой-то ракетный массированный удар там в районе Херсона, да, и области. Можно предположить, что это были какие-то ответные действия. Вот. У нас же ЦИПСа, но мы должны же говорить, как оно на самом деле происходит, а не только просить подписчиков не отписываться. А то их вообще скоро не останется, если мы будем завуалированно все рассказывать. Слушай, так а я и в комментариях всем писал, говорю, что мы просто с другом-админом просто общаемся по скайпу, а тут как бы какие-то комментарии откуда-то, кто-то нас, оказывается, смотрит. Вот, поэтому да. Да, ситуация реально неприятная, вот, но это война. Это война, а главное, чтобы все эти моменты были учтены в будущем. Я вообще не пойму, кто удивляется этому. То есть это такая же ситуация, как был нанесен удар по аэродрому военному в Крыму первый раз, когда все схватились за голову, такие, ой-ой-ой, подбили самолеты. Ну, правильно, да, подбили самолеты. Противник, ведет контрборьбу свою, да, выстраивает тактические какие-то приемы. Авиация ему мешает, они делают все для того, чтобы нас оставить без авиации, да. Они наносят удары по самолетам, которые стоят, стратегические бомбардировщики, да, которые стреляют, там, запускают калибры там, и всякие хрени летающие. Они наносят удары, где стоят вертолеты. Они наносят удары там, где стоят самолеты. Да, и в том числе делают вот подобные засады, на нашу авиацию. Нам бы неплохо было бы, разобраться в ситуации, понять, как они это сделали, и подготовиться к тому, что скоро будут летать, F-16, да, и действовать подобным способом. То есть здесь ничего сверхъестественного не произошло. Противник у нас, нам достался сильный, который очень неплохо огрызается. Поэтому я не знаю, кого это может удивлять. Возможно, этого человека только удивляет, который думает, что война идет в одну калитку только всегда, да, но такого не бывает. И вы даже когда смотрите боксерский матч, да, очень часто там идут, обмен ударами, они с одного раза кого-то там вырубают, да, грубо говоря. Здесь то же самое. Нам достало сейчас два боксера плюс-минус там одинаковой школы, да, и вот, соответственно, происходит это на поле боя. Поэтому, нашим ребятам надо пожелать удачи и быть аккуратными, да, но мы видим, что, противник не дремлет. Да, не дремлет. Ну, я как Арестович сейчас, братан, как Арестович 2002. Да, я же понял. 2-3 недели война закончится, не переживайте, ракета осталась у них в ПВО на 2-3 дня. 2-3 залпа. Да. Ну, момент в том, что просто там, как я понимаю, не должно было работать ПВО. Просто они выкатились, плюс там свои какие-то моменты Братан, ну, пожалуйста, ну что значит не должно было работать радиолокационными ПВО? системами, которые, скорее всего, могли даже с территории Румынии там что-то как-то работать. Ну, не суть. Главное, что да, это произошло. Нужно просто делать выводы на будущее. Потому что подобные засады у нас уже были, если не ошибаюсь, летом. Да, когда мы потеряли в Брянской, по-моему, области Вертолеты. несколько вертушек. Да. И тоже, если не ошибаюсь, была работа системы Patriot. Поэтому вот такая вот история. Дальше продолжим. Херсон, херсонское направление к рынке. Противник сохраняет там присутствие. Более того, вот сегодня и вчера были переброшены дополнительные резервы противнику. То есть морская пехота там как бы остается. Также они сохраняют присутствие на островах в районе Антоновского моста, это напротив населенного пункта Алешки. Вот. И, ну как, несут потери очень серьезные. Там действительно все усеяно трупами украинских морпехов. Тем не менее, они остаются, они прячутся там в подвалах разрушенных домов, они там где-то, где можно зарыться, зарываются, и где-то, где получается, пытаются двигаться вперед. При этом на этом участке очень серьезно работают их средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Вот. Поэтому противник не оставляет попыток расширять этот плацдарм. Опять же, мое мнение, что у них это ничем не закончится хорошим, то есть никаких перспектив на этом направлении у них нет, в первую очередь из-за сложности логистики. Массово технику перебрасывать они не смогут для того, чтобы расширять и мобильно действовать в случае успешного прорыва нашего фронта, в случае. Вот. Но они продолжают перебрасывать личный состав. Ну, как-то так. Дальше. Подожди, подожди. Но, во-первых, можно сказать, что на небольшую группу людей, которая там находится, я так понимаю, что изначально там сидели около 300 человек, сейчас говорят, что там до 100 человек находится. Нет. И да вот Там только также что, где-то примерно, ну, примерно только, 300 человек только там и есть. что Кирилл Федоров выкладывал видео украинского морпеха, который там сидит и со слезами на глазах прощается со своими близкими и просит эвакуации. То есть он говорит, из 9 человек, которые прибыли, я остался здесь один, из моего ну, У маленькой них группы. потери реально большие, Да. но их там не 100 человек, их там, ну, реально человек 300, Ну если мы как мы берем можем вот это на... посчитать? Ну мы же не можем посчитать их, правильно? Мы же можем... У нас есть разведка. Понимаешь? Вот даже вот статистику, которую мы ранее приводили, они за сутки использовали 40 лодок, из них половину мы уничтожали, да? То есть они каждые сутки примерно перебрасывают туда, получается, ну пусть в лодке будет там 4 человека, пусть из 40, 20, ну 80 человек. Понятно, что у них потери, пускай там 50 человек в день. Ну, какие 100 Писали, человек? в один из дней около 85 человек было. Ну вот, какие, если бы там было 100 человек и не потеряли 85, там бы уже, там же ж наши плотно их держат в кольце, там бы наши просто на зачистку пошли. А не получается, потому что, ну, их там как бы много. Братан, их не получается идти. Почему? Потому что ты только что сказал, что там очень сильно работает, значит, рэп и так далее. И помимо этого мы можем сказать, что противник все средства, имеющиеся на этом участке, там артиллерия и так далее, поддерживает конкретно этих людей, потому что у них есть небольшой успех, и они там закрепились. То есть этих людей тяжело обеспечить на том берегу, но поддерживать их, значит, артиллерией и всем, чем можно, их, соответственно, поддержит. Поэтому мы, в принципе, не можем ничего сделать. Как только мы туда идем, нас, воздушная разведка обнаруживают и начинают, значит, по нам бить Я тебе дронами и говорю про артиллерией. количество. Но там их не 100 человек. Да, там, но там может хоть один человек сидеть. Их поддерживает артиллерия с высоты. Другой так берег с высотой, и мы не можем контрбатарейным огнем подавить. Мы же обсуждали много раз, что есть существует проблема, что наша артиллерия не достает их артиллерию, а их артиллерия плюс еще и на высоте находится. То есть нам, я так понимаю, тяжело наступательные действия какие-то оказывать, только потому что... Но там... Слушай, ну вот сейчас серьезно, ты ошибаешься, но они не могут осуществлять ежеминутный, ежечасный, ежесуточный огневой вал, понимаешь? Какая там зачем это им делать? А зачем это им делать? Ну, слушай, если у них, ты понимаешь, там достаточно широкий плацдарм. Если вот они потеряли 85 человек, и там останется 15 человек, то очень быстро их позиции займутся нашими бойцами. Плюс там рядом лес, ну, лесопосадки есть, понимаешь? Поэтому, ну, как бы... Так, ну, этот спор может заслуживать номинации Оскара. Я думаю. Прямо сейчас. Смотри, в чем заключается широкий плацдарм, если они сидят на дачах? То есть эти дачи там, ну, километр пускай два в длину, не более. Там Крынки, это дачи возле этого. Ну, хорошо. Там Крынки. Поселок целый. Да, но он небольшой. Это ж не Москва, 120 квадратных километров. Вот, поэтому вполне себе, значит, ротный опорный пункт может спокойно там закрепиться, грубо говоря, да. Взводный опорный пункт штурмует батальон, ротный опорный пункт уже совсем другие цифры должны штурмовать, это один момент. Плюс их поддерживает артиллерия, плюс там поддерживает РЭП, беспилотники. Мы, как мы видим, подтянули даже ПВО «Патриот» для прикрытия непосредственно этих морпехов. Для того, чтобы не наносились, значит, бомбовые удары по ним, я так понимаю. Угу. Не, они, ну, подтягивали специально для этой засады. Ну, для того, чтобы мы не бомбили, правильно? Конечно. Ну, тут понимаешь, в чем дело? Тут, смотри, постоянный огненный вал в данном конфликте. Для того, чтобы прикрывать свои подразделения, наносить не надо, потому что сейчас работают все время дроны. Как только они видят, что противник накапливается, то есть мы, да, они в этот момент наносят артиллерийские удары. Они постоянно делают заградительный огонь. Потому что, как мы выяснили уже, у противника столько боеприпасов нет, чтобы постоянно ими работать, да. Я об этом и говорю, что у них есть проблемы с боеприпасом, у них есть проблемы с техникой, у них техника выходит из строя, они об этом начали заявлять, натовская и так далее. Поэтому, ну, сейчас я говорю, мне как-то ответят по херсонскому направлению, я маякну. Я написал. Поэтому, ну, как бы... Ну, судя по заявлениям морпехов, у них там не так, что прямо у них все хорошо, если они просят эвакуироваться. Не, ну, конечно, смотри, ну, это вот любой участок, вот любой населенный пункт или любой участок, который, например, в окружении, да, у кого-то на каком-то участке сидит боец, у них, в принципе, там все нормально, на этом участке их никто не штурмует, обстрелы редко, у бойца там все нормально. А противоположный участок, где, там, допустим, противник постоянно штурмует, да, если мы берем про укров, то мы постоянно штурмуем, наносим артиллерийские удары, у них там беда. И ему кажется, что так везде, понимаешь? А тому, у кого хорошо, кажется, что там тоже так же, как и у него. Поэтому конкретно ориентироваться по одному какому-то бойцу, видео или там по подразделению, которое там участвует. Но мы же ориентируемся не по видео одного бойца, мы же ориентируемся на видео наших военных ребят, которые выкладывают видео, как они попадают постоянно по лодкам. И мы смотрим, что... Ну, ты понимаешь, в чем... Я не спорю про потери, конечно. Я не спорю про потери, я просто говорю, что там их не 100 человек, там их больше, намного, в разы. Я вот чисто об этом говорю. Там... Ну, достаточно серьезная, как бы, понятно, поселок поселком, но там они очень плотно закрепились, вот, поэтому из-за этого есть проблемы. Плюс там же рядом с поселком территория, они же не только поселок, они там такая агломерация, как бы, при этом они пытаются заходить в лесок, как бы, на этом направлении. То есть там не так все просто для наших бойцов, ну, вот. И враг накапливается, перебрасывает резервы для того, чтобы не просто там держаться, а для того, чтобы пытаться продвигаться. Поэтому их там точно не может быть 100 человек. Блин, мы с тобой уже спорим 10 минут. Ладно, давай дальше пойдем. Вот. Ну, там, ты не уснул? Нет, я слушаю тебя. Ладно. Запорожское направление. Смотрите, там еще момент какой. Очень долго не было особых движений, потому что плохие погодные условия, они, вот когда мы перехватили инициативу практически на всех участках фронта и начали давить, совершать наступательные действия, потом немного приостановились из-за погодных условий. То есть погодные условия, они больше всего влияют на наступающую сторону. То есть обороняющаяся сторона, она и так в подготовленных, на подготовленных позициях, как бы там мороз, холод, слякоть, они как бы как на месте были, так практически и есть. Да? А тем, кто наступает и должен маневрировать, двигаться, вот погодные условия на них влияют. Плюс туман. Вот. Поэтому были туманы, была слякоть, местами морозы, как бы слякоть, потом морозы. Туман же хорошо поэтому... для наступления. Как? Туман же хорошо для наступления. Ну да, это туман хорошо для наступления, но не в этих условиях. Не тогда, когда ты рассчитываешь на то, что тебе авиация поможет, и на то, что ты будешь беспилотниками контролировать свое движение. Тут же момент какой? Чуваки-то сидят на понятной территории, известной им местности и так далее. А нашим нужно двигаться и ориентироваться. Когда у тебя видимость 10 метров, ты особо не сориентируешься в обстановке, пройдя там 500 метров или 2 километра. Поэтому тут как бы не всегда так. Вот. Поэтому вот такая вот фигня. Поэтому у нас на запорожском направлении там было затишье, но была позиционка. А потом наши начали давить западнее Работино и со стороны Вербового. То есть у нас последние месяцы основной участок фронта, где идут боестолкновения, где противник пытается все время давить, это вот как раз отрезок между вот Работино и Вербовое. Там такой мешок получился. Вот сейчас наши пытаются вот так вот обрезать их в направлении Орехово, на Ореховском направлении, для того, чтобы вот этот мешок как бы ликвидировать вместе с тем, кто там останется из ВСУшников. Вот, поэтому есть некоторые продвижения. То же самое на Времевском выступе, это Южно-Донецкое направление, это уже ДНР. Вот, поэтому на югах понятно, там особых продвижений нет, но... У нас сейчас есть продвижение южнее Марьинки. После того, как мы ее зачистили, там южнее начали двигаться, по-моему, поселок Новомихайловское. Сейчас посмотрим. Вот. Сейчас, одну секунду. Так. Не подготовился. Да, тут же те населенные пункты, блин, можно застрелиться, короче. Сериалы смотрел. Не говори. Ладно, короче, направление Угледара. Короче, есть движение южнее Марьинки, есть движение на трех участках в районе Авдеевки. На Артемовском направлении есть продвижение в районе Клещеевки, где высота 215, южнее. И есть продвижение западнее Артемовска, ну он же Бахмут, в направлении Часов-Яра. То, как мы с админом прогнозировали... Ну не как мы, а как ты говорил. Давай уже... И мне не присваивались чужие награды, пожалуйста. Ну, ну, короче, да, как мы прогнозировали, то, что Часов-Яр – следующая наша цель в этом продвижении, а потом откроется еще северское направление, я это произойдет обязательно, я уверен. Но, в этом. Знаешь что, я хотел тебе какой вопрос задать. А направление главного удара, как ты думаешь? Я думаю, это не связано с Донбассом. Я тоже думаю так. Это связано с мобилизацией. С чьей? С нашей мобилизацией? Ну, мне кажется, да. Ну, братан, я думаю, что в ближайшее время Но мобилизация не будет. это было бы очень логично, я думаю. Президент сказал, Смотри. что мобилизации, он сказал, не будет, а он сказал, в определенных условиях ее не будет. Смотри, интересная цифра, которую я заметил в выступлении президента, это то, что сейчас в зоне проведения специальной военной операции, то есть, ну, на территории бывшей Украины, да, 244 тысячи мобилизованных. Но мы-то понимаем, что в первую волну год назад осенью мобилизованных мужчин мобилизовали больше. Ну, такой информации нет, но во всяком случае цифры официальные 300, да, 350, по-моему. да, какие они на самом деле, ну, есть такой небольшой, значит, какая-то небольшая интрига. Могло ли их быть больше или нет, да? Нет, я думаю, просто несмотря на то, что вот мобилизованных мужчин прошлой осенью 240 тысяч, что еще Красная Армия, которая заходила, она не вся была разбита, как сообщают, значит, наши оппоненты уважаемые, да? Ее еще часть. Плюс очень много добровольческих подразделений, да, полков, бригад и так далее, да? Кто был эффективно воевал, были батальонами, стали полками и бригадами, да, их усиливали. Вот. Плюс мы видим, что действует куча разных ЧВК, которые сейчас ну, тоже развернуты там до бригад и больше. Да? И каждый день, каждый месяц, да, докладывают о том, что приходят контрактники. Но мне кажется, после того, как вот, значит, наша оппонирующая нам сторона заявила о том, что они будут мобилизовывать 500 тысяч человек, и мне почему-то кажется так, ну, мне кажется, знаешь, сейчас скажут, тебе кажется, она крестится, да, что после президентских выборов, возможно, будет мобилизация. Причем для того, чтобы нанести именно начать наступление на главное направление, главный удар. У нас, да, у нас на главном, на направлении главного удара, там, ну, я не, просто, мы не будем уж озвучивать свои мысли, но, скажем А так, у нас в то резервах, угадаем. у нас, да, а то Как мы с угадаем, Латвии да. нам записали за месяц или за полтора. Наше видение возможного конфликта и попали, блин, 99%. И еще я даже сказал, что это будет не война, а специальная операция. Просто посмотрите это видео. Я сказал, что наш президент, он добрый, он не объявит войну. И он сказал, это специальная операция. Так что мы попали там в 99, значит, из 100. Поэтому мы Да, лучше не будем говорить, что нам кажется, а то... чтобы сейчас не опоздать, Потом, да, да. потом он скажет, что это 100% это кто-то из АПшки им сказал. Так, темник спустили. Да, момент в том, что сейчас в резерве, ну, как я понимаю, насколько я знаю, хотя я больше интересуюсь подразделениями противника, чем нашими, да. То есть мне интересно, что у них, вот. То у нас в резерве, ну, примерно те же силы, что и в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому для направления основного и учитывая то количество добровольцев, которые до сих пор идут в армию, а до сих пор поток идет добровольцев, это не пропаганда, это реальность. Вы посмотрите, даже по телеку особо этого не показывают, но, блин, это так. Нам даже до сих пор пишут, ребят, как попасть куда-то, как лучше, куда лучше. Нет, таким Многие лучше не пишут. говорить, потому что всех, кто попал, уже хотели, уже попали. А, да. А которые Вот. 2 года собираются, там лучше им не подсказывать. Да, поэтому не факт, как бы. Хотя все Нет, может быть, посмотрим, зависит. я свой вывод делаю из чего? Что я вот, ну, полностью пресс-конференцию не смотрел выступление Верховного Главнокомандующего, да, посмотрел только его заявление, значит, немного в Министерстве обороны, когда он там, да, зачитывал, значит, доклад свой, да, и я хочу сказать, что просто он выглядит очень уверенно, для того, да, чтобы согласиться на какие-то мирные соглашения или же откатиться к 91-му году. А особенно, что, значит, резануло так, значит, ухо, это то, что, ну, он сказал, что Одесса — это русский город. Да, да. Это не значит, что Одесса — это тот возможный главный удар, о котором мы говорим. Нет, это, вот в том-то и дело. Это не значит, что это главный удар будет на Одессу. Вот. Это может быть дополнительный удар, второстепенный удар, но не главный. Вот. Короче, вот сейчас мне человек отправил, офицер с того направления, с рынок, да, с Херсонского. Ну, короче, порядка 300 человек. О, братан, хорошо, что он не написал, что 1300. Не, ну где бы они там поместились? Ты что, не сталкивался с такими людьми на войне, когда ты спрашиваешь, откуда в тебя стреляли? Он говорит, вот отсюда в меня стреляли. Как ты, не, вот не. Вы наблюдали за этим зданием? Да, наблюдали. Сколько там человек примерно? Там 500 человек в этом здании находится. Этот человек не сидит в окопах. Братан, этот человек не сидит в окопе во взводном опорном пункте и в бинокль смотрит. А это вот плохо, человек, который реально знает обстановку. Я не спрашивал просто. Что он не сидит. Поэтому тебе лишь бы вот это поспорить. Нет, я просто с многими, я вот видел, как многие командиры работают, да, и вот мне интересно было, из всех командиров я видел, что делает только доклад здраво один, и который говорит, вот там столько-то, вот там огневая точка, там то, ты ему говоришь, а может тебе кажется, а он говорит, да нет, вот фотографии из тепловизора, вот меняется, вот смена, вот то, вот то, вот я один раз только, ну, можно даже сказать, ну, может быть, в жизни видел такого человека, который мог свои слова подтвердить фотографиями, понимаешь? А все остальное, там 500 человек, там 1700, а на нас наступало 10 тысяч танков, понимаешь? Или, а ты спрашиваешь, а как, слушай, 1000 танков зимой, они же прогреваться должны, где эшелоны с топливом, их же видно, слышно. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Поэтому, когда говорят что-то, я всегда ставлю под сомнение. Ну, да, я же... Поэтому меня выгнали, братан. Да, понятно. Нет, я же говорю, что человек, который реально знает. Плюс у нас же тоже есть возможности некоторые в плане разведки. Поэтому как-то так. Ладно, поехали дальше. Ох уж эти разведчики. Да, понятно, что если мобилизация будет, во-первых, нужно понимать, что если, я думаю, что... Нет, надо понимать, чтобы люди не думали, что мы их пугаем. Мы просто предполагаем так. Мы просто полагаем. У нас не, у меня, мне не, не, мне не позвонил Песков, не, да, не, не сбросил смс-ку Путин. Я просто полагаю, ну, что если противник наш собирается сделать мобилизацию в 500 тысяч человек, то есть усилить себя личным составом, то, скорее всего, для того, чтобы сдерживать или наступать в данных условиях, нам придется... тоже взять и провести какие-то мероприятия для того, чтобы повысить численность. Значит, мы видим, что наши заводы все работают. Мы видим, что недавно, буквально там, может быть, недели две назад, было, значит, сообщение, что завод, концерн Калашников, значит, выполнил все обязательства перед Министерством обороны по количеству, значит, вооружения. То есть, получается, помимо того, что делают снаряды, делают и автоматы. То есть мы же, если людей мобилизовали, то мы не можем им выдать палки, да, мы должны им довооружать, значит, вооружение, экипировку, форму, одежды, правильно, там, бронетехнику и так далее. Поэтому мы видим, что все работает на полном... Ну, возможно, я буду рад очень, если это все обойдется. Я думаю так, что если все-таки мы решим брать, скажем так, вот тот театр боевых действий, который сейчас есть, да, если мы решим, знаете, брать... Тань, если ЦИПСу завтра закроют, то, знаете, нас закроют из-за того, что мы сказали про мобилизацию. Ну, опять же, я хочу сказать, что у нас нет такого инсайда. Что, если кто-то думает, что нам позвонили из АП, сказали, ребят, будет мобилизация, но вы об этом не говорите и так далее. Но нет, это просто наши прогнозы. Да. На самом деле... что они, знаешь, хорошо, что они не сказали про направление главного удара. Такие сидят, фу, в ГШ. Слава богу. Да. Мне кажется, эти просто два дурака увлеклись. Я думаю, как, если мы, к примеру, захотим обрезать хотя бы под Днепр для начала, то для того, чтобы территории брать под контроль, а это все равно придется сделать, то, конечно, нам придется провести, но, опять же, или кинуть какой-то клич изначально добровольцам собираться. Кто еще? Братан, добровольцы уже давно воюют. Уже все в теме, да. Все добровольцы пошли в первые дни. Да, может быть, не пошли в первые дни, у кого было там похуже со здоровьем, кто-то привел себя в порядок и потом пошли. Но с первых дней все добровольцы участвовали на фронте. Да. Ну, потому что добровольцы видели, что у нашей армии в первые дни были проблемы, что нужна была помощь, что надо было поддержать. Много добровольцев пошли, которые были на опыте, кто прошел 14-й год и так далее. Все добровольцы пошли, значит, прям в первые дни для того, чтобы поддержать наших военных. Да, да. Поэтому посмотрим, посмотрим, что будет. Но вполне такая вероятность, конечно же, есть. Дальше, что бы я хотел обсудить еще с тобой, мой юный друг? Правильно, я только хотел сказать, чтобы ты сказал, что я юный. Так. Значит, да, нам пишут часто в комментариях, что, ребята, может быть, там на Украине очень много мужчин, ну или парней, которые желают сбежать от мобилизации в Россию. Может быть, нашим спецслужбам стоит им в этом помогать или как-то подключаться там и тому подобное. Здесь момент какой? Оно-то да, но тут вопрос рентабельности. То есть там желающих сбежать, вот ко мне только с той территории обратилось, наверное, пару десятков точно. Причем там как-то через каких-то подписчиков, общих знакомых там и так далее. Причем присылали свои фотографии там с полигонов, то есть они уже в форме. Там вот я там, мы там сейчас что-то пытаемся учиться, вот танки там едут, а они там в одиночном окопе прячутся и так далее. И просят, говорят, мы хотим, вот у меня друзья как бы есть, вот здесь вот нас тренируют, мы все готовы, помогите, да. Как? То есть нам придется, у наших спецслужб придется проводить мобилизацию для того, чтобы расширить штат наших спецслужб. Как они хотели? То есть, получается, Министерство обороны мобилизацию должно проводить, а спецслужбы должны оставаться в тех штатах, которые у них есть. Если уж мобилизовалась вся страна, то будьте любезны тогда и прийти те, кто, значит, был в спецслужбах. Бросить, значит, охраны рынков, службы безопасности. Привлекать пенсионеров было бы правильно. Но здесь момент какой? Здесь момент риска. То есть как ты будешь организовывать переход, границы, еще что-то. Но здесь отвлекаться, Братан, на эти моменты... Я объясню, надо учиться это делать, надо разработать план, надо продумать. Всегда надо. Почему воевода сидит и думает, как летчика перетащить сюда, кто-то в спецслужбах разводит руками и говорит, нас мало. Ну, ребята, вы извините, пожалуйста, вы за это зарплату получаете. Да, да. Ну, вот такая сложность как бы есть, да. И как это организовать? Ну, пока, несмотря на нашу фантазию, неограниченную практически, пока, скажем так, этот вопрос не по адресу насчет этой организации. Нет, я считаю, что по возможности надо бороться за каждого. Это мое личное мнение. Кто-то скажет, что я не прав, что я слишком жалею хохлов. Но я считаю, что за каждого, кто хочет сложить руки, оружие и сложить руки тоже и прийти к нам, мне надо бороться за каждого. Почему? Потому что рано или поздно этот конфликт закончится, и возможно так будет, что какая-то часть этих людей будут граждане нашей страны. Поэтому ну, нам конечно. Надо стараться убедить его. Не убить его. Убить очень просто. Понимаешь, ты застрелил человека, и все, его нет. Нет человека, нет проблем. Да? Нам надо убедить его в том, что он может погибнуть за интересы, значит, американцев. Да? Что они хотят ослабить Россию. Что, о чем постоянно говорит президент, да, наш, что это нам не, значит, он до сих пор считает Украину братским народом, да, даже несмотря на то, что идет война, да, то есть нам надо убедить людей, кто хочет, значит, сложить оружие, и для этого же придумали, значит, Волгу, да, собственно говоря, чтобы те, кто не хотел воевать, они сдавались в плен, потому что все-таки кадровая армия, которая была мотивирована, добровольцы, они тоже уже были потрепаны, их осталось тоже немного, да, и мы видим, что людей ловят на улицах и, значит, ставят их в строй, да, но человек, может, не хочет воевать, но его так поставили в такие рамки, да, что либо мы тебя посадим, либо мы тебя застрелим, но ты должен идти на фронт, да, а он не хочет, понимаешь, то есть мы должны делать все для того, чтобы этот человек мог написать на какой-то телеграм-канал ФСБ анонимный, я не знаю, СВР, ГРУ, и у этих людей уже был план, как, значит, связаться с людьми, которые находятся на, значит, на этом участке фронта, и чтобы ему обеспечить коридор, чтобы он перебежал к нам. Этим надо заниматься. Дальше. Новый министр обороны Украины, Умеров, да, фамилия у него, такой смешной типчик, вот, он заявил о том, что сейчас Украина будет добиваться того, чтобы западные страны, ну, европейские страны, возвращали мужчин призывного возраста, депортировали на Украину для того, чтобы они могли быть призваны в ряды вооруженных сил. Вот. И тут интересный момент такой, что вроде бы как там про Германию речь была и тому подобное, но поддержал эту инициативу сразу, поддержала Эстония. Эстонцы сказали, да, все, мы всех знаем, кто у нас где живет, где работает, короче, все, они помогут, мы их выдадим. Но эстонцы вот. Классные. Да, мне кажется, что ты знаешь, есть пророссийские эстонцы, которые не любят хохлов. И вот они такие, знаешь, такие услышали, начали лоббировать эту инициативу у себя. Знаешь, я не хочу комментировать то, что сказал Умеров. Я хочу прокомментировать то, что сказал Арестович в недавнем своем, значит, интервью. И он такую вещь сказал, что если он был бы президентом, во-первых, он бы поговорил с Путиным и спросил, что нужно, какие цели, типа, надо как-то выходить из этой ситуации. И потом сказал, что мы должны, объединившись с Россией, предъявить претензии Западу. Спросить, ребята, вот эта вся ситуация получилась из-за вас. И теперь вы нам, потому что мы потратили свой людской ресурс, да, у нас там разбомблены города, села и так далее, вы нам теперь должны бабки. И кто будет отдавать? Понимаешь? Вот эти вещи комментировать надо, а не то, что там Умеров бегает за призывниками по Европе. Знаешь, вот все смеялись с Арестовичем. Может, Арестович не такой смешной парень? Ну, Арестович, он все равно смешным парнем и остается, потому что у него харизма. Слушай, такая. Ну, хорошо, пускай он будет смешной парень, но он-то говорит... Но он не глупый. В последнее время. Да. Он умный чувак, как бы. Ну, на самом деле, и в начале СВО, то, что он говорил, это было грамотно для Украины. То есть только он успокаивал и так далее, в обман, вводил в заблуждение народ, да, он давал также мотивы сражаться. Тут же самое главное, что самая главная задача — мотивировать своих солдат, демотивировать противника. То есть нужно своих солдат убедить в том, что победа неизбежна, победа будет, и смерти, и лишения, страдания, они не бессмысленны, потому что это приближает победу, именно приближает. Вот. А у противника отнимать веру в победу, веру, отнимать смыслы, терпеть, сражаться, погибать. Вот это делал Арестович для Украины, да, против нас, это нужно понимать. Как бы. И он это делал осознанно. Поэтому сильно считать его, если кто-то считает, что он наш друг, как бы, ну, не стоит. Это наш враг, просто он адекватный чувак, который решил... Ну как, насчет адекватности сложно сказать, но, по крайней мере, сейчас он решил говорить правду. Сейчас он просто понял, что смысла уже нет, что Украину уже никак не замотивируешь, и шансов, даже если замотивируешь, шансов у Украины нет. Единственный шанс – это договариваться, объединяться и дружить, как бы, и жить одним народом. Вот и все. Поэтому все правильно. Ну, да. Вот так. Ладно. Ну что, кстати, вот, кстати, Арестович сказал, что я, говорит, могу разговаривать с любыми людьми, тем более, говорит, я психолог, и когда, допустим, человек к нему обращается, он говорит, я могу вот, значит, с ним общаться, там ему вопрос задали, а вот, ну, допустим, с нашей стороны, там, к нему, на его психологические тренинги, когда люди приходят, там, что, как вы, типа, общаетесь, нет, он говорит, я как врач должен, типа, помогать всем, но так как я нахожусь в больничке, я пользуюсь случаем, может быть, кстати, Арестовичу кто-то передаст это, и я хочу, чтобы он нас в ЦИПСе, но немного постарался оздоровить и вылечить. Вот, если Алексей Николаевич, по-моему, значит, захочет. Вот нам Юрий Подоляка отказал, значит, ну, не отказал, а просто, ну, проигнорировал нас. Вот было бы неплохо, если бы, значит, Арестович пришел на ЦИПСу, и вообще мы бы поговорили о том, значит, о проблеме вообще конфликта, откуда он появился, да, и, значит, как из него выходить. Вот было бы интересно, значит, подискутировать на эту тему. Как ты считаешь? Ты будешь в такой, да, ЦИПСе, нет, участвовать, или ты в этот день заболеешь, возьмешь, нет, отвод? Нет, да, я за любой кипиш, кроме голодовки, как говорится. Тут этот момент какой? На самом деле общаться нужно с каждым. Вот с каждым, кто может повлиять. То есть у него есть своя аудитория на Украине. Если мы можем через него, этой аудитории, донести свои мысли, да, то почему бы и нет? Вот Стрелков Гордону интервью давал. Гордон потом это интервью на флешке в Гагу отправлял, помнишь? Ну, лысая мокрица смешная просто, понимаешь? Да, Арестович, ладно, все-таки, Арестович-то все-таки это, ну, как бы фигура немного другого полета, нежели чем Гордон. Да, да, да. Причем был официальным лицом. Арестович не лечил треугольниками. И не комментировал действия Кашпировского. У меня знакомые есть, у них свой проект, короче, был какой-то, уже не помню название, так там вообще приглашали даже азовцев. Приглашали даже азовцев общаться. Я слышал про такой проект, но сам никогда не видел. Подумал просто, что это запрещенное какое-то видео, и не смотрел, честно. Да, правильно, правильно, вот. Слушай, ну, в любом случае, если вдруг, значит, Алексей Николаевич, кандидат, возможный кандидат в президенты Украины, захочет пообщаться с властелином вселенной и с человеком в трусах на лице, который находится в больнице, и захочет, значит, мне как-то помочь, чтобы у меня душевное спокойствие наступило, мы, конечно, с удовольствием открыты, значит, к нашему общение, да. Кстати, к нам на ЦИПСу приходил только Евгений Попов, по сути. Да. Все остальные почему-то, видишь, нас всерьез не воспринимают, отказывают нам. Значит... Да, да. Ну, может, потому что мы странные с тобой. Ну, не без этого. Ну все, ладно. Да. Все. Вечер в хату, сиська в руки, тогда до завтра. Да, до завтра, друзья.